Глава 12. 1799 год. Артур узнает о выборе и прочих земных ужасах. Здесь короли оставили свои короны и скипетры, а герои свое оружие. Но величайшие среди людей, чье величие исходит из них самих, а не от чего-то дарованного извне. Они унесли свое величие с собой. Артур Шопенгауэр. В 16 лет. В Вестминстерском аббатстве. Когда в 9 лет Артур вернется из Гавра, отец отправит его в частную школу, которая занималась тем, что готовила будущих коммерсантов. Там он узнает все, что полагалось знать каждому почтенному купцу того времени. Научится переводить валюту, сочинять деловую корреспонденцию на основных европейских языках, разрабатывать транспортные маршруты, разбираться в крупнейших торговых центрах, плодородии почв и множестве других не менее восхитительных предметов. Но Артур вовсе не придет в восхищение. Его ни капли не заинтересует учение. Он так ни с кем и не сблизится в школе и с ужасом станет ожидать того дня, когда должен будет вступить в силу следующий этап отцовского плана – 7 лет ученичества в доме одного из местных торговых магнатов. Так о чем же мечтал Артур? Уж точно не о жизни купца. Сама мысль об этом была ему отвратительна. Он будет страстно желать сделаться ученым, и хотя многим его однокашникам будет также претить идея грядущего ученичества, Артур пойдет гораздо дальше. Несмотря на строгие наставления родителей, в письме мать приказывала ему: «Отложи на время в сторону всех своих сочинителей. Тебе уже 15 лет, и ты достаточно начитался как немецких и французских, так и отчасти английских книг. Он все свободное время станет проводить за чтением литературы и философии». Генриха будут крайне раздражать увлечения сына. Директор школы уведомит его о том, что мальчик наделен исключительной способностью к философии и расположен к ученой деятельности, и посоветует отдать его в гимназию, где тот смог бы подготовиться к поступлению в университет. Возможно, в душе Генрих и согласился с директором. Он и сам видел, с какой жадностью сын поглощает книги из обширной библиотеки Шопенгауэров. Но что было делать Генриху? Под угрозой была судьба наследника, равно как и будущее всего дела семьи Шопенгауэров. Кроме того, Генриха бросала в дрожь при одной мысли о том, что его сын станет влачить нищенское существование школяра. Сначала Генрих задумает учредить через церковь пожизненную ренту для сына, но издержки окажутся непомерными, дела пойдут плохо. И к тому же у него будут определенные финансовые обязательства перед женой и дочерью. Неожиданное решение, и довольно дьявольское решение, начнет созревать в его мозгу. До сих пор он отказывал Иоганне в ее просьбах отправиться в турне по Европе. Времена стояли тяжелые, политический климат был таким капризным, что ганзейским городам в любую минуту грозили разные напасти, да и дела требовали его постоянного присутствия в городе. Но усталость и желание хоть немного развлечься сделают, наконец, свое дело, и сопротивление Генриха начнет постепенно ослабевать. В один прекрасный день Генриха осенит, он поймет, как убить двух зайцев, доставить удовольствие жене и решить вопрос с судьбой Артура. Решение состояло в том, чтобы предложить своему 15-летнему сыну выбор. «Ты должен выбрать», — скажет он Артуру, «либо в течение года сопровождаешь родителей в турне по Европе, либо начинаешь карьеру ученого». Либо даешь мне клятву, что по возвращении из турне начинаешь готовиться стать купцом, либо отказываешься от турне, остаешься в Гамбурге и немедленно приступаешь к классическому образованию, которое подготовит тебя к ученой деятельности. Вообразите себе, что должен чувствовать 15-летний мальчишка, которого ставят перед таким выбором. Наверняка педантичный Генрих не обошелся и без житейских нравоучений. Наверняка постарался объяснить сыну, что жизнь устроена так, что бывает либо-либо, и на каждое «да» обязательно есть свое «нет». И действительно, много лет спустя Артур напишет: «Тот, кто хотел бы стать всем, не может стать ничем». А может быть, Генрих хотел испытать сына? Позволить ему вкусить горечи самоотречения, Понять, что если он не способен отказаться от удовольствия путешествия, то как он сможет отказаться и от прочих земных удовольствий ради аскетичной жизни ученого? Впрочем, возможно, мы слишком великодушны к Генриху. Скорее всего, ставя такое хитроумное условие, отец был заранее уверен, что сын не станет, не сможет отказаться от поездки. И какой 15-летний подросток в 1803 году сделал бы это? Подобная поездка была равноценна подарку судьбы, которого удостаивались очень немногие. И добровольно отказаться от него значило упустить, возможно, единственный шанс в жизни. В те времена, когда о фотографии еще не было и речи, чужие страны изучали по рисункам, картинам и путевым дневникам, литературному жанру, который с таким блеском впоследствии освоит Иоганна Шопенгауэр. Чувствовал ли Артур, что продает душу дьяволу? Терзали ли его муки совести? История об этом умалчивает. Нам известно только, что в 1803 году, в 15 лет, он пустится с отцом, матерью и слугой в путешествие по Западной Европе, которое продлится 1 год и 3 месяца. Его 6-летняя сестра Адель останется в Гамбурге на попечении родственников. Артур пишет свои впечатления от той поездки в путевых дневниках, которые, повинуясь указаниям родителей, станет вести на языке той страны, где семья будет останавливаться. Его лингвистические способности поражают воображение. В свои 15 Артур свободно изъяснялся на немецком, французском и английском, мог объясниться на итальянском и испанском. Позже он освоит еще с десяток древних и современных языков и заведет обычай, как будут иметь возможность убедиться посетители его мемориальной библиотеки, делать заметки на полях на языке текста. Путевые дневники юного Артура дают представление о том, какие именно интересы и наклонности со временем лягут в железное основание его характера. Мощнее всего в них будет звучать один мотив – безграничный, всепоглощающий ужас перед невыносимыми страданиями человечества. В мельчайших подробностях он станет описывать такие достопримечательности Европы, как толпы голодных нищих в Вестфалии, массы несчастных беженцев, что в панике спасаются от надвигающейся войны. Наполеоновские компании уже были готовы захлестнуть Европу. Грабителей, карманных воришек, пьяные толпы в Лондоне, банды мародеров в Пуатье, гильотину, выставленную на всеобщее обозрение в Париже. 6000 галерных каторжников в Тулоне, прикованных словно звери цепями друг к другу и оставленных на жалких корабельных остовах, в любую минуту готовых пойти ко дну. Он опишет крепость в Марселе, где когда-то томился человек в железной маске, и музей черной смерти, хранящий память о том, как во время чумы письма из зараженных районов окунались в чан с горячим уксусом, прежде чем передавались адресату. В Лионе он обратит внимание на людей, которые спокойно прогуливались мимо тех самых мест, где во время революции были казнены их собственные отцы и братья. В Уимблдоне, в пансионе, где, кстати, некогда обучался лорд Нельсон, Артур будет совершенствоваться в английском и заодно посетит публичные казни и показательные порки моряков, заглянет в больницы и дома скорби, и будет в одиночку бродить по бесконечным жутким трущобам Лондона. Говорят, Будда провел юность в стенах дворца, скрывавших от него истинную жизнь. Оказавшись впервые за его пределами, он столкнулся с тремя главными несчастьями человечества. Он увидел больного, старика и мертвеца. Потрясенный, Будда отрекся от мира и пустился на поиски спасения человечества. Такой же неизгладимый след оставит эта поездка в сознании юного Артура. От него не укроется это сходство с Буддой. И много лет спустя, вспоминая о своем путешествии, он напишет: «На 17-м году моей жизни, безо всякой школьной учености, я был также охвачен чувством мировой скорби, как Будда в своей юности, когда он узрел недуги, старость, страдания и смерть». Артур никогда не будет религиозным, но, не имея веры, он, тем не менее, в юности будет страстно желать верить, страшась абсолютно бесконтрольного существования. Даже если он и верил в Бога в ранние годы, эта вера должна была подвергнуться суровым испытаниям в том турне по ужасам европейской цивилизации. В 18 лет он напишет: «И вы говорите, что этот мир был создан Богом?» Нет, скорее дьяволом.